Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Даяна Карина Александровна, столичное агентство по возврату долгов. Я специалист по работе с просроченной задолженностью, уведомляю вас о записи разговора. Вы Светлана Яковлевна? Да. Да. Угу. В целях информационной безопасности дата рождения Гаиса? Нет. А по какой причине спадает? У вас есть необходимые? Мы с вами неоднократно общались. Вы уже с нами неоднократно общались. В чем проблема с вами? Если вы хотите, я назову дальше подобным с вами разговор. Называйте. Верно? Верно. Угу. Мы действуем в интересах ОМПК Money Man. У вас существует задолженность по микрофинансированию. Сумма долга составляет 144 674 рубля 58 копеек. Дата актуальна 19 июля 2018 года. Оплата необходимо произвести в течение 2 дней. Оплата вас поступит? Я пока не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы, потому что кредитор меня не уведомил о том, что привлек третьих лиц к взысканию данной задолженности. Полно ясно. Вы взрослый человек. Прекрасно знали, что изначально, когда мы же в интернете оформляли, да, в личном кабинете, ставите галочку, свой номер пишите, вам там приходит. Если вы там соглашаетесь со всеми условиями, понятно, если вы не читаете то, что там написано, вы в этом не виноваты. Вы дали согласие на передачу персональных данных. Я не возражаю против передачи данных третьим лицам. Я вам говорю о том, что кредитор меня должен был уведомить в соответствии с 230-м федеральным законом, статьи 9. Светлана Яковлевна, вот вы говорите то, что вам сейчас выгодно. Вы изначально галочку поставили, согласились со всеми условиями, а сейчас вы говорите, что кто-то что-то кому-то обязан. Так вы-то обязаны сейчас денежные средства. Это не я говорю, что-то кому-то обязан, это в законе написано. В законе также, Светлана Яковлевна, написано, что вы должны денежные средства отдавать, правильно? Вот я просто смотрю, вы изначально взяли, да, сумму. Вы не можете обсуждать мои финансовые вопросы до тех пор, как я буду с вами обсуждать. Не уведомил в соответствии с 230-м федеральным законом. Вы для меня третье лицо, и давать вам какую-либо информацию я не намерена. Ну, Светлана Яковлевна, вы с вами в любом случае будете общаться, и вам нужно с вами решить вопрос. Вы со мной будете общаться? Я с вами могу общаться на отвлеченные, на какие угодно, кроме моей задолженности. Статья. Да хоть три статьи. Ну, что будет вторая? Российская Федерация. Ну, Светлана Яковлевна, если вы сейчас на данный момент не будете решать вопрос именно с нами, в таком случае вы будете участвовать на контроле. То есть вы считаете, что все ваши слова сейчас уместны? Я считаю, что нет. Мне глубоко индифферентно ваше мнение, что вы там сейчас считаете. Я вам повторюсь еще раз. До тех пор, пока кредитор не уведомил меня о привлечении третьих лиц в соответствии с 230-м федеральным законом, я свои финансовые вопросы свои обсуждать не буду. Светлана Яковлевна, элементарно, я больше чем уверена, что кредитор вам предоставлял информацию. Вы просто на данный момент говорите, что вам выгодно, Светлана Яковлевна. А у вас есть доказательства того, что не предоставлял? Вы же изначально. Да, у меня есть доказательства. Алло, женщина! Мне кажется, элементарно, когда с вами уже судебные приставы будет общаться, Да. Нет, мне будет так же смешно, потому что судебные приставы со мной общаться не будут. Судебные приставы? Не будут со мной общаться. Вы решили, что с вами судебные приставы? Вы думаете, что дело до суда не дойдет? Нужно сначала... Я вам тоже дала. Вы думаете, что дело до суда не дойдет? Это что-то значит. Светлана Яковлевна, вы когда вышли на просрочку? Чего решили, что кто-то будет... Вы когда вышли на просрочку? Еще раз повторяю, для тех, кто на броневике и в каске, до тех пор, пока кредитор меня не уведомил, третьим лицам, я не намерена обсуждать с вами свою задолженность. Непонятно? Ну, попробуйте мне меня поставить. Мне непонятно то, что вы незаконно удерживаете. Я не собираюсь вас заставлять с вами. Но в таком случае ничего не будет. Это не я. Это не, я это не боюсь, а боюсь, что да. Это? Хочу поздравить, Светлана Яковлевна. А, да, мне неинтересна ваша личная жизнь. А вы, Светлана Яковлевна, почему? Я не рассказывала личную жизнь. Вы рассказываете мне свою личную жизнь. Что вы там кому платите? Вы же сама просто не интересует. А как вы думаете, это уместно или неуместно? Не так и спрашиваете? Нет, кажется, совершенно неуместно рассказывать вы мне работаете о вашей личности. Вы работаете, Светлана Яковлевна. Вы для меня третья лицо. Давать вам свои какие-то данные я не намерена. Светлана Яковлевна, с вами все стараются на данный момент? Все прекрасно на данный момент. Поэтому так много я очень волнуюсь. Разговариваете, меня постоянно перебиваете. Ноги, губы, другие части тела. Я с вами разговаривала так, как поняла, что так и происходит. Именно так, да, продолжайте жить в плену своих фантазий. Так, Светлана Яковлевна, в таком случае, если вы не хотите меня слышать, я все-таки хотела достаточно конструктивно с вами побеседовать. А, я нет. Но, тем не менее, Светлана Яковлевна, так переживаешь, даже разговариваешь. Да, прекрасно понимаю, что переживаю. Не надо, помолчите. Не хочу я молчать. Я когда слышу, когда мне ерунду говорят, не позволяет. Я начинаю говорить параллель. У меня рефлекс такой выработался. Вы не позволяет задавать вопросы. Еще раз задаю вопрос. Воспитание не позволяет. Не доказали. Свои вопросы вы можете оставить. Кроме того, как перебивать. Аудитор меня не уведомил о том, что дело было передано третьим лицам в соответствии с 230-м федеральным законом. До тех пор, пока этого не произошло. Это то, что вы знаете, Светлана Яковлевна? Вопросы. Это то, что вы знаете? Вот эти вот попытки мелких, дешевых манипуляций, они не прокатят. Вот эти манипуляции на уровне детского сада. Да, при себе. Я игнорирую ваши вопросы. А то, что это для вас лицо, да? Да, вот то, что вы говорите сейчас, это манипуляции на уровне детского сада. В заложниках, да, захватила и удерживала. Так мы будем параллельно разговаривать? Так и будем в параллель разговаривать. То есть вы не будете молчать? Нет, я не буду молчать, я не буду вас слушать. Вы говорите мне какую-то ерунду. Я хочу слушать какую-то телефонную мошенницу, которая звонит, вымогает у меня деньги до тех пор, как человек меня не уведомил о том, что дело было человек третьим лицом. Да хоть 74 вас это волновать, я дал нос. Абсолютно. Вы слишком любопытны, у вас, видимо, длинный нос, и вы суете его во все подряд дела, кроме своих. Так, ладно, я помолчу. Нет, я вообще молчать не буду до тех пор, пока кредитор не уведомил меня в соответствии с 230-м федеральным законом о том, что дело было передано третьим лицам. Третьих лиц я слушать не намерена. Отвечать на вопросы третьих лиц я не намерена. Это понятно или непонятно, или еще раз повторите? Смотрите, с вами я прям, на данный момент непонятно. Скажите, у вас давно проблемы с восприятием действительно? Вы молчать будете? Нет, я не буду молчать, я вам сказала, вы мою информацию слушаете? Нет, я не буду слушать вашу информацию. Вы будете в параллель, да, разговаривать? Вы меня третий лицо. Вы не являетесь представителем официальным кредитором до тех пор, пока кредитор меня не уведомил. Да вы элементарно законов не знаете, с вами я слушать вас все равно не буду, вы говорите, вы говорите ерунду, поэтому я не буду вас слушать. Что ты говоришь? Я не могу говорить ерунду сколько угодно. Я буду на контроле. До тех пор, пока кредитор меня не уведомил о том, что дело было передано третьим лицам. Я не намерена выслушивать какие-то речи телефонных мошенников, которые звонят и вымогают у меня деньги. Чего непонятно? Я предоставляю тогда информацию. Мне не нужна эта информация. Я уже тебе предоставляю. Угодно. Мне наплевать на то, что вы будете передавать мне личную жизнь. Меня совершенно не интересует. А какая про личную жизнь? Сотрудники, это личная жизнь? Да, мне все равно, хоть сотрудники, хоть не сотрудники. То, что вы будете передавать, мне это совершенно не интересно. Будет интересно, если когда вы думаете, что я буду говорить. А у вас плохо со слухом, я говорю, нет, не все. Вы будете в параллель говорить, да? Параллель говорить, да? все с Анной Викторовной. Если я никогда не вижу смысла с вами общаться, если вы не умеете слушать, к сожалению, это очень проблематично для вас, я так понимаю. Ага. Вы пока что вы представляете репетитору, пусть это тогда пока моя действия, пока я прямо. Свидание. Да, пока. Трубочку вешаем.